Ситуация. В общении большое значение имеет доверие. Если человеку известно, что собеседник имеет добрые намерения, он склонен рассказать о своих нуждах. Без доверия мы осторожны, не говорим того, что может быть обращено против нас. Общение становится непродуктивным. Какие могут быть пути повышения продуктивности общения в ситуации недоверия? Решение. Один из путей повышения продуктивности общения – привлечение посредника. Он поможет каждой стороне определить и ранжировать свои цели. Посредник поможет каждой стороне понять другую, почувствовать себя понятным, высказать свою реакцию на действия другой стороны. Например, мне нравится, что играет музыка, но тогда, когда ты включаешь ее громко, мне трудно сосредоточиться. Это меня раздражает. Посредник может попросить поменяться стороны ролями и обосновать чужую точку зрения, повторять высказывания другого перед ответом на них. При невозможности прямой коммуникации посредник может встретиться сначала с одной из сторон, а затем с другой, челночная дипломатия, постепенно разъясняя суть конфликта и примирения, шаг за шагом навстречу друг другу.